Вторая сказка. Жила-была в племени девушка, которую все называли не иначе, как Лукавой Сиху. Была она до того хороша, что солнце задерживалось на небосводе, чтобы полюбоваться ее красотой. Тени кедров, на закате простиравшиеся до самого океана, завидовали длине ее кос. Ночь не могла соперничать с их чернотой. Цвет ее кожи был нежнее персикового оттенка, который принимает вода на рассвете. В лесу не сыскать было молодого деревца со стволом тоньше талии Лукавой Сиху. А веками омываемые водой камни, как ни старались, не могли стать округлее ее бедер. Не было во всем племени девушки красивее Лукавой Сиху, смешливее и талантливее. Корзины, сплетаемые ее тонкими пальцами, были прочнее скал и изящнее побегов молодых трав. Больше всего на свете Лукавая Сиху любила петь. А больше, чем петь, юного Нута. Он же любил ее и того сильнее. Лукавая Сиху мнила себя счастливее всех на свете. Не знала она, что есть у нее соперница. Ни одной ей запали в душу черные глаза Нута. Ни одна она мечтает соединить с ним судьбу. Соперницей Лукавой Сиху была прибрежная волна. Давно заприметила она Нута, давно познакомилась с его силой и принялась украдкой баюкать в прибое. Прибрежная волна бережно несла вдоль берега его кедровое каноэ, услужливо выбирала для него самую жирную рыбу и подавала прямо в руки прекрасные перламутровые раковины. А Нута собирал из них ожерелья для Лукавой Сиху. Как могла снести такое прибрежная волна? Однажды Нута случилось задремать у самого края берега. Сморила его тяжкая работа, привлек к себе прогретый солнцем песок. Улучила прибрежная волна момент, да и слезнула юношу в пучину. На силу Нута боролся с течением, впустую напрягал немалые свои силы, зря старался перекричать рокот, и выплыть не мог, и ко дну не шел. Пришло ему на помощь любящее сердце Лукавой Сиху. Шепнуло оно ей, что грозит Нута опасность. Не помня себя, прибежала она на берег и видит. Бьется ее любимый в жестоких объятиях прибрежной волны. Бросилась Лукавая Сиху на колени, воздела руки к небу и прокричала: «Проси, чего хочешь, о прибрежная волна! Только отпусти, Нута!» Вспенилась та, забурлила, швырнула в лицо девушке пригоршню мелких камней. «Ничего мне от тебя не надобно! Его хочу!» Возмутилась Лукавая Сиху. «Да как же это? Невеста я ему! Отдавай мое по праву!» Поднялась волна и того выше, а потом вдруг опала и ласково зарокотала о берег. «Не гневайся попусту, Лукавая Сиху! Знаешь ли ты, что это я загоняла к нему в сети лучшую рыбу? Отдай мне Нута, и я буду каждый день выбрасывать ее для тебя на берег». Девушка призадумалась. Не одолеть ей соперницу силой, только хитростью. «Ты славно потрудилась для нас, прибрежная волна. Но я вовсе не ем рыбу. Посмотри, как тонка моя талия. Лукавой Сиху достаточно грибов и ягод. Верни мне, Нута». Волна опять вспенилась, ощетинилась дикой кошкой, но чуть погодя вновь опала. «Как блестит на твоей шее ожерелье из раковин! Знаешь ли ты, что это я вылавливала их для Нута? Уступи мне жениха, и я буду выбрасывать на берег чистый жемчуг!» Лукавая Сиху сняла ожерелье с шеи и положила на берег. «Благодарю тебя за дары, но я принимала их лишь за тем, чтобы не обидеть Нута. Посмотри на мои косы. Лукавая Сиху прекрасна и без жемчуга. Верни жениха. Поднялась волна до того высоко, что закрыла собою солнце. Потемнел берег, поднялся ветер, заскрипели вековые сосны. Не видать тебе больше Нута. Проси, чего хочешь взамен. Вот и все твое право. Гордо поднялась с колен лукавая Сиху. Мотнула головой, только косы по спине хлестнули. Ничего ты не можешь дать лукавой Сиху, прибрежная волна. Все у нее есть. Но так уж и быть. Не хочешь вернуть жениха? Так хоть корзину омой. По дороге сюда я уронила ее в песок. Пусть и от тебя будет польза. Разъярилась волна пуще прежнего, униженная перед лукавой Сиху. Уговор есть уговор. Неси сюда корзину. А лукавой Сиху только того и было надо. Не успела прибрежная волна успокоиться и согнать с себя белую пену, как девушка вернулась с корзиной, на ходу ее доплетая. Вот, да хорошенько ее омой. Взревела волна так, что скалы вдали зарокотали, ударила со всей силы по дну корзины. Да так в ней и осталось. Потому что не было во всем племени девушки красивее лукавой Сиху, смешливее и талантливее. Чтобы спасти любимого, сотворила она настоящее чудо. Сплела такую корзину, сквозь которую и вода не смогла пройти. «Будешь знать, как воровать чужих женихов!» — воскликнула лукавая Сиху и понесла корзину к лесу. Взмолилась тут прибрежная волна. «Не губи меня, лукавая Сиху! Свободен твой Нута! Не трону я его больше!» «Нута не тронешь, а племя голодом заморишь. Знаю я тебя. Затаишь обиду, и не видать нам рыбы!» Лукавая Сиху, зная себе, шла прочь от берега. «Буду пригонять косяки вдвое больше прежнего! А жемчуг и раковины? Все себе заберешь, нам ничего не оставишь!» Все тише становился рокот океана. Лукавая Сиху шла вперед без оглядки. «Ты женой не успеешь стать, а я тебе на каждую волосинку по жемчужинке отыщу!» Остановилась лукавая Сиху в паре шагов от леса. «Так уж и быть!» Отпущу тебя, но помни, мой Нута. До сих пор слагают легенды о свадьбе Нута и лукавой Сиху, о столах, что ломились от рыбы с икрой, и о косах невесты, до того увитых жемчугом, что пришлось подружкам их придерживать. Тем подружкам жемчужины и достались. Со дня свадьбы и до самой смерти не притрагивалась лукавая Сиху к рыбе и не носила на шее раковины. Не могла прибрежная волна подарить ей ничего дороже их жизни с Нута. Оставила после себя лукавая Сиху красивую сказку, добрую память и секрет плетения корзин, который не то что воду, счастье удержит.